Придорожная корчма. Дело было как раз накануне видова дня. Мы с приятелем моим, с Ретой Дивничем, журналистом, целый день бродили по нашему краю вдоль Дрины и Савы, вроде как изучая народную жизнь и обычаи, и теперь возвращались домой в Белград. Солнце уже давно село, и занялись сумерки, но нигде не видать было ни деревенского дома, ни придорожной корчмы. Идем мы с ним по дороге, которая вьется под холмом вдоль речки. Над дорогой то густой лесок, то какие-то заросли, но больше всего оврагов и голых промоин, которые часто пересекают дорогу так, что не пройдешь. Где-то там, далеко за Савой, видно в сумерках Сремскую равнину, где временами что-то белеется. Должно быть, деревенские дома. «Ох, братец, сейчас еще и ночь нас застанет на этой голой равнине», — говорю я больше сам себе и вроде как жалуюсь. «Ну и что, если застанет?» — отвечает мне Срета. «Как что? Я от усталости еле ноги волочу и голоден, как волк. Где нам отдохнуть? Что поесть? Не ночевать же нам голодными и усталыми в одном из этих оврагов». «Ох, ну ты и слабак, братец! Я тоже устал и голоден, но не жалуюсь, а молча терплю». «А я тебе говорил, давай на лодке поплывем, а ты пешком, пешком, вот тебе и пешком». «Ладно, ладно, еще чуть-чуть и дойдем», — говорит он, вроде как меня подбадривает. «Куда дойдем? Ты хоть знаешь, тут есть вообще хоть какой-то дом или, может, корчма неподалеку?» «Ничего я, братец, не знаю», — отвечает он, — «я тут никогда не бывал. Но, думаю, должна быть где-нибудь и корчма». «Ну, слава богу, ты хоть думаешь», — говорю, — «хоть какое-то утешение». Тут мы оба замолчали. Кругом все темнее, а мы все тащимся усталые по дороге. «Ох, хочется снять все с себя да побросать в этот овраг», — сказал я опять как бы сам себе и остановился немного передохнуть. «Кой черт меня дернул взять эту дуру?» Я снял с плеча двустволку, чтобы стало хоть чуть-чуть полегче. «Ружья мы взяли, чтобы охотиться по дороге», — сказал мой приятель, тоже остановившись и сняв свою двустволку с плеча. «Конечно, мы же с тобой такие охотники». «Таких днем с огнем не найдешь», — согласился я. «Ты за всю дорогу ни воробушка не подстрелил». «А ты, значит, подстрелил», — говорит он, будто издевается. «Я, в отличие от тебя, хоть не хвастаюсь, что я охотник». И мы опять замолчали, скрутили по цигарке, закурили и пошли потихоньку дальше. Совсем ночь спустилась. Смотрим, а вроде как что-то белеет вдалеке на обочине. «Отлично! Вот, должно быть, и корчма», — говорит Срета. Я ничего не говорю, иду молча. Не поверю, что корчма, пока света не увижу от огня или свечи. Прошли мы так еще один выстрел. Но один выстрел по старой мерке, а не как с этими современными ружьями. Видим, что-то светится. Тут уж мы уверились, что это не что иное, как корчма. Мы, как могли, ускорили шаг, но чем быстрее мы шли, тем корчма как будто все больше отдалялась. Не знаю уж, как там Срета, а мне в какой-то момент хотелось в голос завыть. Наконец-таки подошли близко. Опять остановились передохнуть у какого-то забора, что тянулся до самой корчмы. Срета мне и говорит: «Как войдем в корчму, ты меня зови господин начальник, а я тебя буду звать писарем. Избавь меня, пожалуйста, от этого балагана. А что, помнишь в тех двух деревнях, как местные заюлили, когда я выдал себя за начальника уезда, а тебя за своего писаря? И как тот корчмарь перед нами плясал, когда я сказал, что мы члены комиссии, и нас министерство послало проверять качество ракии по стране? И тут так же будет. Увидишь, все перед нами будут по струнке ходить. И не стыдно тебе, вроде как взрослый человек. Столько лет мужику, а такой ерундой занимаешься. Да ладно, смотри, если я вот так вот подбоченюсь, а в другую руку возьму двустволку, вот так, вот эдак встану, да еще прикрикну, да он задрожит перед нами, как листик. И мой Срета, показывая все это мимикой и жестами, выглядел в полумраке довольно жутко. Пошли мы. Забор этот тянулся вдоль самой дороги. Срета мне рассказал еще два случая, как он, притворяясь высоким начальством, знатно напугал поселян, а в одной деревне взял под арест самого старосту. Подошли мы к корчме. Насколько было видно в темноте, это была старая корчма, построенная на старом фундаменте еще до того, как у нас по всем дорогам завели корчмы по плану. В 1861 году в княжестве Сербия было выпущено предписание, регламентирующее устройство корчмы и в целом работу подобных заведений. А потом, то ли по какой-то протекции, то ли от того, что была крепко сработана, корчма эта получила право считаться тоже по плану. Внутри темно, грязно, все покрыто копотью. 2-3 широких дубовых стола, зеленые стулья, вдоль всех стен крепкие скамейки, вытертые от постоянного сидения. Посреди корчмы висит простая грязная лампа и так ужасно моргает, что едва-едва можно что-то разглядеть. В одном углу очаг, а перед ним что-то вроде стойки, потому что там стоят чоканчичи. Чоканчич — небольшой стеклянный сосуд для ракии, по форме напоминающий колбу. Шкалики, бокалы, стаканы, чашки, 2 кувшина, один большой глиняный с ручкой для напитков, а другой белый из чего-то вроде фарфора, но тот белый с трещиной, стянутой проволокой, и 2-3 разномастные ржавые мерки для напитков. Над очагом развешано несколько джезв на длинных деревянных ручках и неизбежная черная доска, на которой мелом записывают счет. В корчме никого не оказалось. Смотрим только сквозь полутьму, а там за стойкой виднеется вроде как человеческий силуэт. Мой приятель встал в ту же позу, что там у забора, и крикнул: «Эй, корчмарь!» И так он резко и жутко это прокричал, что я и сам от неожиданности вздрогнул. Звякнули шкалики. Упала жестянка, за стойкой опрокинулся какой-то горшок, и по кривым кирпичам, составляющим пол корчмы, загрохотали тяжелые шаги. К нам выбежала та самая, видневшаяся издали, человеческая фигура. И вблизи мы увидели, что это лохматый, перемазанный сажей, но крупный и сильный парень в поношенной безрукавке из китайки, по русиновых штанах, в тапках на босу ногу и подпоясанный грязным бумазейным передником, который, должно быть, прежде был синим. Паренек оторопело смотрел на нас. — Ты корчмарь? — неприветливо спросил Срета. — Я? — Я, да, то есть я не... — Что ты, братец, виляешь? «Ты корчмарь или нет, я тебя спрашиваю», — загремел Срета. «Нет-нет», — затараторил испуганный паренек, губы его слегка дрожали. «Хозяин спит, я подавальщик, чего изволите?» «Шкалик комовицы». «Комовица, ракия из виноградного жмыха». «Две рюмки и холодной воды», — грубо сказал Срета, затем повернулся ко мне. «Давай-ка присядем, писарь». Мы сели за стол возле каких-то дверей, то ли во двор, то ли куда-то в боковую комнату. Паренек принес на жестяном подносе требуемый напиток и зажженную сальную свечу в жестяном подсвечнике и поставил на стол перед нами. «Есть у вас комната, где можно переночевать?» — спросил его мой друг. «Есть», — робко ответил парень. «Вот тут, прямо за этой дверью». И он указал на дверь рядом с нашим столом. «Хорошая, чистая комната». «А что есть на ужин?» «Не знаю». «Сейчас спрошу», — сказал он и быстро вышел в другую дверь, в сторону кухни. Срета налил нам по рюмочке комовицы, мы чокнулись и выпили. Только мы выпили по рюмочке, как в корчму внезапно вошли 3 мужчин. Они зашли как-то странно, чудно на нас посмотрели и, даже не сказав «добрый вечер», отошли в полутьму и расселись за столом в конце зала. Один из них, тот, что вошел первым, был высокий мужчина с дочерна загоревшим лицом, с короткими, но густыми спутанными усами и такими же густыми бровями, из-под которых светились 2 больших страшных глаза. Одетый в рваные, уже потерявшие всякий цвет брюки и вопанки, а выше пояса — в одну простую холщовую рубаху. На одно плечо его было накинуто что-то непонятное, То ли куртка, то ли безрукавка, то ли жилет. Свою высокую уже полинялую шубару. Шубара — традиционная меховая шапка. Он сдвинул на бок, а за плечо закинул здоровенный топор. Другой был среднего роста, костлявый, в штанах и рубашке, босой, безбородый, ни бровей, ни усов, лицо как ладонь, ни волосинки. Губы крепко сжаты, а вокруг собрались морщинки, будто он пожевал рябины. Глаза маленькие, зеленые, как у кошки, и смотрят как-то кисло. На голове у него была огромная соломенная шляпа, давно потерявшая из-за дождей всякое сходство со шляпой. В руке он держал большой моток веревки, который бросил перед собой на стол. Третий был рыжий, такой рыжий, что волосы казались красными, и лицо было красным, как паприка. Невысокий, пухлый и широкоплечий, с бровями и усами редкими и щетинистыми. Глаза серые, но они казались жесткими и какими-то невыразительными, как у рыбы. Прямо холодом обдает, когда смотришь в них. Выше пояса одет, как городской. Жилетка и даже шейный платок, а ниже пояса — по-деревенски. Рубаха, штаны, деревянные башмаки на босу ногу, на голове шайкача. Традиционный сербский головной убор, шапка из мягкой ткани, V-образной формы. Этот нес на плече кирку. Пока они расселись, вернулся из кухни паренек. Один из них махнул им рукой и сказал «Шшш!». Тот быстро собрал им 3 шкалика и жестяной подсвечник с сальной свечой. Принес и поставил перед ними. В свете свечи эти люди показались мне куда более необычными, чем когда они только вошли в корчму. Они принялись перешептываться с пареньком, который несколько раз пожал плечами и глянул на нас. «Так что там с ужином?» — сурово спросил мой друг. Парень ничего не ответил и продолжил шептаться с ними. «Ты что, оглох, что ли?» — крикнул Срета резче. «Что там с ужином?» «Сейчас, сейчас!» — небрежно ответил парень, немного посмотрел на нас и опять ушел куда-то в сторону кухни. «Лучше бы вам, господин хороший, не тратиться нынче вечером», — начал Безбородый тонким писклявым голосом. «Что ты говоришь, друг мой?» — спросил Срета. «Да говорю, лучше бы вам ужина не заказывать», — ответил Безбородый и как-то странно улыбнулся. «А какое твое дело, братец?» — спросил я. «Будет ли, господин начальник?» — я едва смог выговорить это слово. «Заказывать ужин». «А это его дело! Ой, как его!» — ответил пухлый, хриплым, как будто сорванным голосом. «Нам всем есть до этого дело, потому что нам от этого прямой ущерб, а вам все равно никакой пользы». «Я тебя, братец, не понимаю», — начал я как можно вежливее. «Ты как-то непонятно говоришь». «Да вам и не надо ничего понимать», — сказал Безбородый, поигрывая веревкой. «Мы и сами все поймем». «Слышишь, друг», — серьезно сказал Срета, — «оставьте вы нас в покое и займитесь своими делами». «О, что до наших дел», — пропищал Безбородый, — «так мы как раз ими и занимаемся». «И дело мы сделаем, а то я в этом хорош», — сказал Пухлый, глядя на моего друга Срету. «Да вы, люди, кажется, ссоры ищете?» — спросил я, как бы удивившись. «Нет, ссор мы не ищем», — сказал Пухлый. «Ссорятся бабы. Мы мужчины. Наше дело важнее. Куда важнее». «Хорошо, что вы от нас хотите?» — спросил Срета. «Увидите», — ответил Безбородый. «Точнее, может, и не увидите, но почувствуете». «Вы не бойтесь, это быстро. Глазом моргнуть не успеете». «Вон тот черный», — тут он указал пальцем на того здоровенного, который просто сидел и молчал, — «так умеет ударить топором, загляденье. Да вы это уже нынче ночью оцените». «Этот тоже умеет с дьявольской ловкостью накинуть удавку на шею», — поддержал Пухлый и указал пальцем на Безбородого. «Да, это я умею», — отвечал Безбородый, поигрывая веревкой. «Но топором лучше. Куда лучше». Я так и застыл. Смотрю на Срету, а он бледен, как мел. А как я сам тогда выглядел, я и по сей день не знаю. «Вы что? Собрались нас убить?» — с трудом выговорил бедный Срета, спотыкаясь на каждом слоге. «Да, что-то в этом роде», — небрежно ответил Пухлый. «Кто в этой корчме заночует, тому уж утра не видать», — пропищал Безбородый. «Бога ради, люди!» — начал Срета сдавленным голосом. «Мы вам ничего не сделали. А вы, наверное, хотели бы, чтобы мы подождали, пока вы нам что-нибудь сделаете?» — прервал его Безбородый, насмешливо сощурив свои маленькие зеленые глазки. «Мы не дожидаемся, пока нам что-нибудь сделают. Мы сразу убиваем!» — заявил Пухлый, как-то жутко выделив голосом это свое «сразу убиваем». У меня корчма так и закружилась перед глазами. Вместе с нами и с ними. По спине забегали мурашки, и меня словно жаром обдало. Их лица показались мне уродливыми сатанинскими оскалами. Я собрал все силы, постарался взять себя в руки и сказал, как мог спокойно и почти умоляюще: «Не надо, братцы, мы вам отдадим все, что имеем, и вещи, и деньги. Зачем нас убивать?» «Ты посмотри, какой ловкач выискался», — сказал Пухлый и громко рассмеялся. «Они отдадут нам и деньги, и все, что у них есть, а потом побегут к властям и выдадут нас, чтоб те нас схватили?» «Нет-нет, братишка», — пропищал Безбородый, — «не надо нам ничего давать, мы сами все возьмем, заберем все, что у вас есть, а чтобы вы нас не выдали властям, придется вас убить. Вы уж не сердитесь на нас за это». «Так-то, по совести сказать», — продолжил Пухлый немного помягче, — «нам даже жаль, что придется вас убить. Ведь по вам видно, что вы люди хорошие, честные. Но чему быть, того не миновать. Видно, судьба у вас такая». «Мы постараемся, насколько это возможно», — согласился Безбородый, тоже помягче, — «чтобы вы сильно не мучились. Эту малость мы можем для вас сделать, потому что, похоже, люди вы хорошие». «А теперь идите туда, в комнату», — сказал Пухлый и указал пальцем на дверь возле нашего столика. «Лучше бы все провернуть там, в темноте. По крайней мере, вы хоть не испугаетесь, когда он замахнется топором». «Давай готовься», — добавил он, обернувшись к тому, черному. «Я готов», — прогудел голос, гулкий, как из бочки, и этот гигант начал подниматься. Я не помню, что было дальше. Помню, как сквозь сон, что я вошел вслед за Сретой в комнату, и вроде бы мы заперли дверь, и оба подперли ее спинами. Сколько мы так простояли, не помню. И я смутно помню, как Срета собрался выпрыгнуть из окна во двор, и все мне кажется, что я схватил его за полу пальто и стал умолять: «Срета, не оставляй меня, друг, брат, не бросай!» Больше я ничего не помню. Совсем ничего. Когда я проснулся, уже совсем рассвело. Смотрю, а я на полу под окном. Все бока отлежал на голой доске. Прислушался. Какой-то шум в корчме. Вроде как ссора. Потом смех, потом оживленный разговор и какое-то объяснение, и снова смех. Я услышал голос моего друга Среты. Кажется, он чем-то возмущался. Вышел и я в корчму. А там те трое — корчмарь, подавальщик и мой друг Срета. «Не злись на них, господин!» — говорит корчмарь. «Пошутили люди! Они убивать!» Тут корчмарь задохнулся от смеха и едва выговорил: «Это мирные батраки, работают тут, на моем поле, и такие добряки, что и мухи не обидят. Они с вами просто пошутили». «А знаешь ли ты, — раздраженно сказал ему Срета, — что я всю ночь просидел в каком-то овраге, даже не моргал, а ты говоришь, пошутили. Это, братец, плохая шутка». «Верно, господин хороший, но шутка ничуть не хуже твоей, — сказал Безбородый, — притвориться господином начальником». Срета замолчал и слегка покраснел. Мы посмотрели друг на друга. Он слегка улыбнулся и спросил Безбородова: «А ты, друг, откуда это знаешь?» Ну, когда вы двое договаривались вчера вечером напугать корчмаря и местных, мы как раз шли по другую сторону забора. Вот и договорились вас тоже маленько напугать. Так и закончилась эта история. В конце концов, мы со Сретой дружески расстались с этими людьми и отправились дальше. Они долго стояли перед корчмой и смотрели нам вслед. Мы еще несколько раз слышали: «Счастливого пути! Простите за шутку!» Когда мы уже отошли подальше, Срета поднял к небу три пальца и самым торжественным образом поклялся, что никогда больше не будет выдавать себя за начальство. Только он произнес свою клятву, как мы услышали, что кто-то нас окликает. Мы оглянулись, к нам бежал Безбородый, в обеих руках он нес что-то длинное. «Вы забыли!» — пропищал он, подойдя к нам, и протянул нам наши двустволки. «Там, за тем столом, на скамейке, ну, где вы вчера...» «Ладно, ладно, братец, спасибо!» — быстро прервал его Срета, достал грош и протянул ему. «Вот, возьми на кофе и ракию». «Что вы, боже упаси! Как я у вас возьму?» — сказал Безбородый и пошел обратно, не взяв чаевых. Мы пошли дальше и завели по этому поводу спор. Почему Безбородый не захотел взять грош? Потому что он такой хороший человек или потому что это всего только грош? Этот вопрос у нас так и остался нерешенным.